Наш кавалерийский полк стоял в Бессарабии, на границе с Румынией. Где-то в начале июня наши наблюдатели заметили, что на том берегу реки Прут румынские пограничники и часовые заменены немецкими солдатами. Я был начальником радиостанции, имел звание сержанта. Перед этим закончил полковую школу радистов. Радиостанция наша размещалась на тачанке. Тачанка запряжена четверкой лошадей. Где-то 5 июня мы привели свое хозяйство в походное положение. Поправили упряжь, отремонтировали тачанку. Нам раздали патроны. В 3 часа ночи, 22 июня, меня разбудил дежурный по эскадрону и сказал: «Васька, срочно в штаб! Тревога!» Встали, запрягли коней, поехали. Ездовой у меня был лихой, четверкой правил, как шофер автомобилем. Любую кочку, бывало, объедет. Подъезжаем к Яр-горе, где стоял наш полк, а уже утро, 7-й час. В это время обычно проводится уборка лошадей, раздаются команды, а тут тишина. Навстречу командир моторизированного взвода, младший лейтенант Туцкий. «Что случилось?» — говорю. «Как что? А ты не знаешь разве? Война!» «Иду в штаб, в штабе у писаря. В чем дело?» «Война? С кем? С Германией? С Румынией?» И началось. Моя работа — наладить связь. Погнали мы свою тачанку к румынской границе. Нас предупредили: маскируйтесь, а то попадете под обстрел. А гляжу, над нашими позициями летает румынский самолет-корректировщик. У него не убирались шасси, и мы называли его «свесив ножки». Пока мы разворачивали тачанку, слышим: шу-бах! Снаряд прилетел. Ага, теперь я поверил, что война началась. Приказ на отход. Бойцы недоумевали: почему без боя? Мы что, с румынами, что ли, справиться не можем? Отход — дел такое. Сперва пошел, а вскоре, глядишь, и побежал уже. Тачанку нашу разбило снарядом. Радиостанция пропала. За это нас потом таскали в особый отдел. Поймал я коня в поле. Конь без седла, без уздечки. И карабин у меня был без ремня. На складе ремней не оказалось. Готовились, готовились, а началось. И карабин без ремня, и конь без седла. Кавалерист, ядрёна мать! Вскочил я на этого коня, поехал. Спасибо коню, вынес меня из-под обстрела. Полк наш дошел до Днестра. Так и бежали, без боя. Драпали, не сопротивляясь. Управления никакого не было. Батальоны между собой с трудом поддерживали связь. Неразбериха, паника. Днестр переходили у Бендер по понтонному мосту. На Днепре встали возле острова Хортица. Вот тут-то меня и вызвали в особый отдел. Спросили: чем можете доказать, что радиостанцию вы попросту не бросили? Я и говорю майору, который меня допрашивал: радиостанция действительно разбита вместе с тачанкой. Там же побило и лошадей. И доказать я это могу. Как? Надо сходить туда, и вы сами увидите и воронку, и нашу разбитую тачанку, и побитых лошадей. Куда сходить? — спросил майор. Туда, говорю, товарищ майор, на пруд. Он посмотрел на меня внимательно и больше вопросов не задавал, отпустил. Недолго мы лежали в окопах. Поступила команда на отход. Вышли из Каунаса. Впереди река Неман. Мост взорван. Взорвали его наши. Взрывом осадили фермы, и пройти по мосту было еще можно. Но на том берегу уже засели немцы. Десант. Комбат отдает приказ застелить досками провал и вперед. Выбежали мы на мост. Немцы открыли огонь из пулеметов. Сразу же убило комбата. Комиссар нам и говорит, что так нас на мосту всех перебьют. И мы пошли вдоль Немана, в сторону Белостока. Думали, что там наши держатся. Постепенно мы разбились по ротам, по взводам, по отделениям. А до этого бежали стадом. Мелкими группами выходить было легче. Неман мы переплыли на лодке. Я вел свой взвод, 38 человек. Двоих потеряли в штыковой. Глядим, на том берегу домик и лодка. Я сержанту-москвичу и говорю: ты плаваешь хорошо, видишь лодку? Тот вскоре лодку пригнал. Так мы переправились. В домике жил старик. Я ему и говорю: люди голодные, дайте что-нибудь поесть, мы заплатим. Вынес нам большой кусок сала и хлеба, большущую ковригу. Я ему даю деньги, а он: вам еще далеко идти, спрячь, лейтенант, деньги, пригодятся. И точно, деньги мне пригодились, только уже в концлагере. Мой помком взвода, старшина-грузин, порезал хлеб, сало, поделил всем поровну. Хозяин нам принес еще и молока. Поели мы хорошо и пошли дальше. Так мы шли до 20 июля. Никак своих не догоним, везде немцы. Разделились на группы. Около Молодечного мы втроем пошли в деревню. Утром вышли из леса, и вдруг хэнде-хох. Нас обыскали, все отобрали. Но деньги у меня в кармане остались. Попал я в концлагерь, в Молодечно, и пробыл в нем больше 3 месяцев. Отощал, дошел. Ну, думаю, скоро и мне в ров ложиться. А я в то время состоял в похоронной команде. Мертвых товарищей в ров вывозил, присыпал землей. Стал думать, как бы сбежать. В день мы складывали в могилы по 200-300 человек. Бывало, подойдет немец из охраны, спрашивает: «Вефель, русский солдатен капот?» Мы отвечаем: «Цвай хундерфюнсик!» А он в ответ: «Ха-ха-ха!» В начале ноября я бежал. Отпросился у охранника в деревню, мол, к сестре за хлебом. И немцы мне поверили, отпустили. Был у меня в лагере друг, Коля Пшеничка, украинец. И вот нас с ним пулеметчик отпустил. Я немного знал немецкий язык и уговорил охранника. Эх, как мы бежали из той деревни, переоделись в гражданское и ходу. В другой деревне нас снова накормили, смазали больные ноги гусиным жиром. Ноги-то стертые были все, сбитые. А война уже под Москвой шла. В деревню Лоси одна женщина нам и говорит: куда ж вы, сыночки, пойдете? Вон Москва где. А у вас ни хорошей одежды, ни сил, исхудали вон. И узнали мы от нее, что у них в Лосях есть бывшие депутаты, которые организовали борьбу с немцами здесь, в лесах Белоруссии. Так я попал в партизанскую бригаду Андрея Ивановича Волынца за советскую Белоруссию. Бригада действовала в районе города Вилейки. Меня назначили командиром роты. И был у нас в отряде один случай. Помните нас троих? Один немец в плен взял. Это когда мы от Каунаса бежали, голодные, без патронов. А я их 68 сразу. Когда началась операция «Багратион», и наши войска пошли в наступление, нам, партизанам, была поставлена задача перехватывать и не выпускать отступающие разрозненные немецкие части и подразделения, как они нас когда-то перехватывали в Каунасе. Я со своей ротой затаился под Клинцевичами. Разведка моя ходила туда-сюда, сообщала обо всех передвижениях. И вдруг со стороны Куренца идет колонна немцев, числом до роты. Мы быстро переместились, перехватили дорогу, ждем. Вскоре, смотрю, идут, с оружием собрано. Ну, думаю, если завяжется бой, то мы их положим. Но кого-то, думаю себе дальше, и из наших ребят после того боя хоронить придется. Спрашиваю я своих командиров взводов: кто знает немецкий язык? Пожимают плечами. Сержанта-москвича спрашиваю, а он: да знаю несколько слов, а все же ты, товарищ лейтенант, лучше знаешь. Думаю, была не была. Выхожу один навстречу колонне. Одет я был во все немецкое. Они меня сперва приняли за своего. Поднял руку, кричу, чтобы сдавались, что они окружены большим отрядом партизан, что если не примут условия сдачи, будут все до единого истреблены. Немцы смешались и быстро стали готовиться к бою. К партизанам в плен они не хотели. Тогда я подал условный сигнал, и из пшеницы поднялась густая цепь нашей роты. Немцы увидели, что нас и вправду много, опустили оружие. Я приказал обер-лейтенанту построиться. Тот построил их в две шеренги. Мы обошли строй. Смотрим, у них три пулемета. Один мой партизан за пулемет. Немец оттолкнул его. Пулемет держит крепко, не отдает. Я к обер-лейтенанту. У него, смотрю, скулы задвигались. Побледнел весь. Но автомат с плеча снял. Положил его перед собой на землю. Вытаскивает из-за пояса ручную гранату. Тоже кладет рядом. Тишина. Тогда он, не поворачиваясь к остальным, сказал что-то. И начали складывать оружие остальные. Наши оружие разобрали. И опять ко мне. «Товарищ лейтенант, а можно товарообмен произвести?» А я вспомнил, как они нас, пленных, обдирали. «Давайте, — говорю, — только до подштанников не раздевать!» Повели мы их, и в лесу наткнулись на соседний отряд. Те, не разобравшись, «Немцы!» и открыли огонь. Двоих пленных наповал и ранили одного нашего. «Стой, свои!» На силу разобрались. Мы ведь во всем немецком, и оружие немецкое. Я докладываю. Пленных веду. Каких пленных? Немцев пленных, что, не видите разве? Те смотрят с недоумением. А правда, в плен немцев мы никогда не брали. 22 июня 1941 года мы, деревенская ребятня, драли лыка в лесу. Лес был государственный, за образцовкой, и мы обычно вели себя в нем тихо, лесников боялись. А тут что-то раздурились, кричали, баловались, а лыка драли на лапки. Надрали. Кто по три пука, кто поменьше. Пошли домой. И вдруг навстречу Фрол Леонтьевич, батька мой, лесник, и говорит: «Ох вы, раскричались! Что шумите? Война началась!» «Как война? С кем?» «С германцем!» Мы сперва притихли, а потом даже обрадовались. «Повоюем!» В октябре 1941 года нашу местность оккупировали. Сперва пережили бомбежку. Бомбежка это... Когда уже и воевал, к бомбежке привыкнуть не мог. После оккупации, а немец у нас простоял почти 2 года, меня и моих друзей почти всех мобилизовали. И батьку моего тоже. Стариков сразу на фронт, а нас в запасной полк. Глава 2. Лето 1941-го. Это было самое трудное лето войны. Красная армия отступала на всех фронтах. Иногда это был более или менее организованный отход, которого, надо заметить, боялись немецкие генералы, потому что понимали... Отведенные на запасные позиции и сохраненные от разгрома войска можно умело перегруппировать и бросить в бой. Но зачастую умение энергично перегруппировывать армии, корпуса и дивизии, правильно выбрать рубеж для контрудара, как раз и не хватало советским генералам. Солдат же действовал, подчиняясь приказам командиров, а когда таковых рядом не оказывалось, обстоятельствам. И бежали люди, охваченные ужасом паники, и бросали оружие, и шли в плен, потеряв всякую надежду на выход. Но и закапывались в землю, и дрались до последнего патрона, а потом окруженные, зачастую штыками и прикладами, прокладывали себе и своим раненым товарищам путь на выход. И били врага, изматывали его полки и дивизии, отвлекали их от главного направления, ломали таким образом планы, разработанные в немецких штабах. Есть мудрая пословица: «Без головы не ратник, а побежал, так и воротиться можно». Пословицу эту подтвердили бои и битвы последующих лет, завершившиеся взятием Берлина. В этой главе, как и во многих последующих, собраны воспоминания не только тех, кто сражался на центральном направлении. Здесь и эпизоды жизни в оккупации тех, кто будет призван в ряды РККА в 1942-43 и последующих годах. Именно они пополнят наступающую Красную Армию. Не доезжая Белгорода, километров 30, в колхозе «Добрая воля» остановились на ночевку. И тут я опять попал в НКВД, на этот раз в качестве понятого. По дороге двигался еврейский обоз, беженцы. И вдруг подъехали на машине офицеры из НКВД, остановили несколько подвод, стали снимать на землю какие-то мешки. Мешки тяжелые, оказалось, деньги. Считать их было некогда. В протокол об изъятии сумму вписали по весу. У одной семьи изъяли 104 килограмма денег. Купюры все крупные. Рано утром хозяйка вдруг разбудила меня и говорит: «Старшой, вставай! Стреляют близко уже!» Я вышел, послушал. Действительно, стреляют восточнее деревни. Решил, что бьет наша зенитка. Там была переправа, мост. Немецкие самолеты налетали часто. Хозяйка тем временем сварила нам макарон с поросятиной. Выпили мы по стопке спирта, поели хорошо и уже собрались. Осталось чаю попить, а кружка у нас была одна на пятерых. Пили по очереди. Я начал пить первый, и тут под окошком взрыв. Мы бросились к окнам. Что такое? А к дому уже подъезжает немецкий танк. На броне человек 5 автоматчиков. Выскочили мы и огородами побежали, прочь из деревни. Женщины увидели нас. «Детки, куда ж вы под пули? Хоронитесь в погреб!» Погреба в той деревне были хорошие, глубокие. Добежали мы до леса, упали на землю, а дышаться не можем. Одного нет, потеряли. Может, убило, когда бежали, а может, действительно, остался в погребе. День мы просидели в копне. Все имущество, повозку и лошадей в попыхах бросили там, в деревне. Все бросили. У меня остался пистолет и кавалерийский карабин с 3 патронами. Ремнем подпоясаться я не успел, а под сумок был на ремне. Дождались ночи, пошли. Часа через 1.5 вышли к деревне. Перед деревней колхозный двор. На дворе, на наше счастье, какая-то женщина. Спрашиваем: «Немцы в деревне есть?» «Есть. Где можно обойти деревню?» Она и говорит: «Как тут обойдешь? Поля кругом. Если пойдете полями, то завязнете в черноземе, не пройдете. А в конце деревни есть натоптанная дорога». И мы пошли к той дороге. Смекнули так: если есть дорога, то должен быть и часовой. С нами в группе шел красноармеец Соколюк. Здоровенный такой малый. Говорю ему: «Соколюк, приготовь 2 гранаты. Пойдем так, я вперед, ты следом. Откуда последует окрик, туда сразу и бросай обе гранаты. Часовой кто он нибудь, а без окрика не выстрелит». Идем, ночь темная, кругом черноземы черные, сгинь видать. Первый проулок прошли тихо, подходим к околице, и тут окрик, кричит немец. Соколюк сразу швырнул обе гранаты на звук. Гранаты одна за другой разорвались, мы ходу, уже в поле увидели, как в деревне заработал пулемет. Трассирующие пули веером летели в поле, в разные стороны. Немцы нас не видели, стреляли вслепую.